Глава 47. Когда Тедди пришел проведать Ванессу к Грегу и Петти, то от увиденного сердце его было готово разорваться на части. Ванесса сидела в своей комнате и смотрела в окно. Он заговорил с ней, но она не обратила внимания. Она не шевельнулась, пока он не дотронулся до нее и не назвал по имени. Тогда она повернулась. Ее огромные опустошенные глаза сказали ему о ее безмерном горе красноречивее всяких слов. Тедди попытался поговорить с Грегом относительно сумасшедшего стремления Петти взять опекунство над Ванессой, но с ним было невозможно разговаривать. Грег теперь никогда не бывал трезв после полудня. Он сидел в своем кабинете исключительно для того, чтобы создать иллюзию присутствия, делая вид, будто руководит юридической фирмой, но всю работу за него вели другие. Ему оставалось лишь сидеть в кабинете и потихоньку пить, стараясь не упасть с кресла. Чтобы нормально поговорить с ним, Тедди пришлось отлавливать его с утра, что ему, наконец, удалось сделать лишь после недели бесплодных попыток. «Ради бога, брат, как ты позволил ей пойти на это? Ты и Петти совершенно посторонние люди для Ванессы. Она вас совершенно не знает. Сейчас ей нужно находиться с людьми, с которыми ей привычно. Она потеряла мать, лишилась дома, осталась без сестры. Девочка в шоке. Ради бога, пойми. Когда смотришь на нее, то в глазах у нее пустота». Грег не мог говорить с Ванессой о серьезных вещах, но даже когда говорил о тривиальном и привычном, она застенчиво уходила в себя и замыкалась. «Петти совершенно не знает Ванессу. Более того, она ненавидела ее мать. Что, черт подери, вам нужно от 9-летней девочки?» «Не знаю». Грег тупо посмотрел на брата. «Но всегда хотелось иметь ребенка». Грег достал бутылку бурбона из ящика стола. Тедди следил за ним с ужасом. «Как-то раз она сказала мне, что хотела иметь ребенка от Брэда. У меня не может быть детей. Понимаешь, подцепил чертов сифилис в институте». Он пожал плечами и сделал первый глоток. «Я сказал об этом Петти перед свадьбой. Она ответила, что для нее это не имеет значения». Грег печально посмотрел на Тедди. «Но оказалось, что имеет. Я всегда знал это. Думаю, мне следовало сказать ей об этом до помолвки». Грег грустно посмотрел на Тедди, затем уставился в стакан и около минуты рассматривал его содержимое. «Знаешь, мне кажется, она и не любила меня по-настоящему. Она вышла за меня, чтобы свести счеты с Брэдом, но ему было абсолютно все равно, что она делала. Думаю, мать не права, затеяв эту вендетту, хотя теперь слишком поздно». «Нет, еще не поздно, нет. Ты еще можешь сделать доброе дело. Позволь мне забрать Ванессу. Я нужен ей». Грег пожал плечами. «Не могу. Петти решила, что ей необходим этот ребенок, Тедди. И ни ты, ни я, ни черта не сможем поделать с этим. В чем-то она даже хуже нашей матери, упрямая, примитивная и мстительная». Грег произнес эти слова беспощадным тоном, заканчивая первую порцию бурбона. Тедди, прищурив глаза, посмотрел на брата. «Да, но ведь есть же нечто, что ты можешь сделать, проклятие. Ты можешь отказаться содержать ребенка. Петти не любит Ванессу, а я люблю». «Неужели?» Грег с удивлением посмотрел на младшего брата. «Почему?» «Сам я не слишком люблю детей». Тедди ничуть не удивился. Грег никого не любил, еще меньше себя. Кроме того, последние 10 лет он постоянно пребывал в пьяном состоянии, так что удивительно, что он вообще знал, что живет. «Не знаю, на что она тебе сдалась». Он посмотрел на Тедди, наливая себе очередную порцию виски. «Ты ведь всегда любил ее мать, верно?» Тедди не ответил. «Что в этом плохого? В свое время и у меня было несколько детей». Тедди почувствовал, что у него внутри все перевернулось. Грегу всего лишь 39 лет, а он рассуждает, как сломленный жизнью старик. Но хуже всего было то, что он и выглядел так же. Никто, посмотрев на него, не отгадал бы его возраста. Грег выглядел так, словно ему было далеко за 50. Долгие годы пьянства оставили на нем свой жестокий след. «Ты хоть раз спал с Ириной, Тедди?» Грег откинулся на спинку кресла и омерзительно улыбался. «Нет, если тебя это так волнует. Но пришел сюда не Ирину обсуждать. Я здесь из-за Ванессы. Почему, черт подери, твоя жена добивается временной опеки над этим ребенком?» «Она хочет удочерить ее». Грег говорил об этом совершенно равнодушно, и в Тедди начала закипать ярость. «Но это же сумасшествие! Она не любит ее!» «Ну и что? Скажи ради бога, какая к черту разница, любит или нет? Думаешь, наша мать любила нас? Дерьмо! Кого это волнует? Кому это все надо?» «Грег!» Тедди подался вперед всем телом и взял руку Грега прежде, чем тот успел налить себе очередную порцию виски. «Заяви в суд, что Ванесса тебе не нужна. Девочке плохо с тобой и с Петти. Мне неприятно говорить, но за ней нужно ухаживать. Она умирает изнутри. Она даже не замечает вас, ей неуютно с Петти. Вы не можете держать ее в этом доме как пленницу, ради бога!» Глаза Тедди заволокли слезы. Грег высвободил руку и налил себе виски. «Мы купим ей новых игрушек». «Игрушек?» Тедди вскочил на ноги. «Игрушек! У ребенка нет отца! Ее мать только что убили. Сестру она видела, может быть, в последний раз в жизни, а ты хочешь купить ей игрушек. Да разве это нужно ребенку?» Грег недовольно посмотрел на Тедди. «У нее будет все, что нужно, Тедди. Теперь, ради бога, успокойся и забудь об этом. Забудь. Можешь приходить, когда захочешь. Если тебе так нужны дети, женись и заведи своих собственных. Мы с Петти не можем». «Да вы и не хотите иметь детей. Впрочем, дело не в этом, проклятие. Вопрос в том, что будет лучше для ребенка. Если тебе не нравится...» Грег поднялся с кресла, отошел в угол комнаты и, глядя через плечо, добавил: «Обращайся в суд. Там знают, что делают. Одну девочку отдали грекам, а ребенка Брэда нам. У тебя нет жены, Тед. Ребенку нужен дом с мужчиной и женщиной. Тебе, холостяку, не вырастить ребенка». «Почему это нет? Если, к примеру, умирает жена, что делают с детьми? Отдают на усыновление?» «Она никогда не была твоей женой, Тед. Дело не в этом». «Нет, именно в этом». Грег подошел к Тедди. «Я считаю, что дело именно в этом. Ты всегда был влюблен в эту сексуальную итальянку, на которой женился Брэд. Ты ненавидел Петти, и теперь ты вновь хочешь раскачать мою лодку». Тедди оторопел. «Когда это я раскачивал твою лодку?» «Дерьмо», — выругался Грег, допивая остатки второй порции бурбона. «А когда, скажи, ты этого не делал? Что бы ты ни делал, отец считал потрясающим. Ты был любимцем матери, Брэд — звездой. Всякий раз, когда я привлекал к себе внимание родителей, появлялся ты со своим детским личиком, и все шло прахом». Грег неприязненно взглянул на младшего брата. «У меня это все вот тут». Грег красноречивым движением провел по горлу. «А теперь ты хочешь создать мне трудности с женой? С самого первого дня нашей совместной жизни эта женщина сидит у меня на шее, требуя то одного, то другого, а если она чего-либо захочет, она получает. Я не пойду заодно с тобой и не стану заставлять ее вернуть тебе ребенка. Она сведет меня с ума, так что забудь об этом, Тед, просто забудь». Грег пристально посмотрел на младшего брата и налил себе третью за полчаса порцию виски. «Ясно тебе, парень. Проваливай». Тедди стоял не шевелясь, примерно полминуты смотрел на Грега, рассеянно размышляя, как скоро его одолеет цирроз. Затем, не произнося ни слова, повернулся и вышел. Следующий визит он нанес матери, но его итог оказался ничуть не лучше разговора с Грегом. «Странно», — сказала мать. В последнее время ее лицо стало быстро покрываться морщинами, хотя она оставалась красивой. Волосы по-прежнему были густы и сияли снежной белизной. «Этот ребенок не имеет никакого отношения к нашей семье и никогда не имел. Девочка не имеет отношения ни к тебе, ни к Грегу, ни к Петти. Ее тоже следовало бы отправить к грекам, там ее место. Пусть они заберут и ее». «Господи, неужели ты никогда не переменишься по отношению к девочке?» Тедди с болью в сердце понял, что никто ему не поможет. Ему отчаянно хотелось забрать Ванессу с собой, потому что он любил ее, потому что она была частью, продолжением Сирины. Но это-то и вынуждало его мать ненавидеть Ванессу. А то обстоятельство, что она дочь Брэда, разжигало в Петти нездоровое желание завладеть ею. «Они загубят ребенка. Ты же ведь отлично понимаешь, не так ли? Это не касается ни меня, ни тебя». «Как же, черт подери, она ведь твоя внучка и моя племянница!» «Она дочь проститутки». Голос матери прозвучал ровно и злобно. «Суди тебя, Бог». Глаза Тедди наполнились слезами. Он сделал жест, словно собирался ударить мать. Сила пробудившихся в нем чувств поразила его самого. Он отвернулся, дрожа от напряжения. «Ты все сказал?» — спросила мать. Тедди молчал. «Полагаю, тебе лучше уйти и не возвращаться, пока не придешь в себя. Твоя непонятная страсть к этой женщине, вне всякого сомнения, поразила твой разум. Всего хорошего, Тедди». Тедди вышел, не говоря ни слова. Дверь за ним тихо закрылась.